Глава вторая. Отдаленный волчий вой вырвал Ричарда из мертвого сна. Унылый звук пробудил в горах эхо, но остался без ответа. Ричард неподвижно лежал на боку, ничего не различая в потусторонней рассветной мгле. Он вслушивался, дожидаясь ответного воя, но так и не дождался. Он ни за что не мог заставить себя открыть глаза дольше, чем на один медленный удар сердца. Еще труднее было собраться с силами, чтобы поднять голову. В мутной темноте ветви густых крон, казалось, двигались сами по себе. Отчего такой обычный звук, как отдаленный волчий вой, разбудил его? Странно. Он вспомнил, что кара должна стоять на часах в третью очередь. Уже скоро ему сменять ее. С огромным усилием он заставил себя перекатиться на спину. Ему нужно было прикоснуться к Эллен, обнять, и тогда можно будет снова уснуть, надежно укрыв ее еще на несколько восхитительных минут. Но его рука нащупала только холодную землю. Эллен не было. Где она? Куда она подевалась? Может, проснулась раньше и пошла поболтать с Карой? Ричард сел. Инстинктивно проверил, на месте ли меч. Ощутив под пальцами гладкую поверхность ножен и обмотку надежной рукояти, успокоился. Меч лежал на земле рядом. Ричард расслышал мягкий шорох медленного упорного дождя. Вдруг припомнилось. Недавно по какой-то причине ему не хотелось, чтобы шел дождь. Но если он все-таки идет, то почему это не чувствуется? Почему у него сухое лицо? Почему земля сухая? Он сел и протер глаза, пытаясь сообразить, где находится. Разогнать туман в голове и собрать мысли, разбежавшиеся во все стороны, как стадо без пастуха. Вглядевшись в темноту, понял, что находится под крышей. В слабом сером полусвете, брежущем за единственным маленьким окошком, он разглядел запущенную комнату, пропахшую сырым деревом и гнилью. В очаге у оштукатуренной стены, прямо перед ним, под слоем золы дотлевали последние багровые угольки. Сбоку от очага висела черная от старости деревянная ложка. С другой стороны была прислонена облысевшая метла. Но других вещей, по которым можно было бы судить о хозяевах дома, Ричард не увидел. Уже рассвело и, судя по всему, довольно давно. Просто солнце не показывалось. Неумолчный шорох дождя по крыше обещал пасмурный и сырой день. Струйки воды лились сквозь дыры прохудившейся крыши, просачивались в щели вокруг печной трубы, пятная новыми потеками и без того грязную штукатурку. Глядя на эту стену, очаг и громоздкий дощатый стол, Ричард уловил призрачные обрывки воспоминаний. Подгоняемый желанием узнать, где Эллен, пошатываясь, он поднялся на ноги. Притаившаяся боль напомнила о себе, и он прижал одну руку к груди, а другой вцепился в край стола. Комната была слабо освещена. Кара, сидевшая на стуле напротив кровати, только по звуку догадалась, что он делает, и стремительно вскочила. «Лорд Рал!» Ричард увидел свой меч на столе. Но он же только что... «Лорд Рал, вы очнулись!» Даже при таком скудном освещении Кара выглядела великолепно. Ричард узнал ее боевое одеяние из красной кожи. «Волк завыл и разбудил меня». Кара покачала головой. «Я сидела тут, не спала, присматривала за вами. Никакие волки не выли. Вам, наверное, приснилось?» Она снова улыбнулась. «Вам уже лучше». Он вспомнил, как недавно не мог дышать. Рискнул сделать пробный вдох поглубже и обнаружил, что дышится легко. Призрак жестокой боли еще преследовал его, но в действительности она уже почти не ощущалась. «Да, пожалуй, со мной все в порядке». Обрывочные картинки беспорядочно замелькали перед его мысленным взором. Он вспомнил, как стоял один неподвижно в неверном свете раннего утра, а темный прилив солдат имперского ордена заливал лес. Он вспомнил их яростный напор, блеск вскинутых клинков. Вспомнил, как завел плавный танец со смертью. Ливень стрел и арбалетных болтов обрушился на него, а потом, наконец, другие люди вступили в бой. Ричард оттянул подол рубахи и внимательно рассмотрел его, не понимая, почему его одежда совершенно цела и девственно чиста. «Ваша рубашка совсем испортилась», — объяснила Кара, заметив его недоумение. «Мы вас вымыли, побрили, а потом надели на вас чистую рубашку». «Мы». Это слово заслонило в его сознании все прочие. «Мы». Кара и Кэлен. Очевидно, именно это Кара имела в виду. «Где она?» «Кто?» «Кэлен», — сказал он. И, оторвавшись от стола, такой надежной опоры, сделал несколько шагов вперед. «Где она?» «Кэлен?» Губы Кары изогнулись в обаятельнейшей улыбке. «Да кто это такая, Кэлен?» Ричард вздохнул с облегчением. Кара не стала бы так подразнивать его, если Кэлен ранена или с ней что-то еще случилось. Это он знал наверняка. Чувство потрясающего облегчения развеяло его жуткую тревогу и приободрило, как вино. С Кэлен все в порядке. Он не мог не оживиться еще и потому, что Кара состроила такую шаловливую гримаску. Ему нравилось, когда она так беспечно улыбалась. Отчасти потому, что это случалось редко. Обычно улыбка всякой Мордсит служила грозной прелюдией к чему-то очень неприятному. Особенно, когда они одевались в красную кожу. «Кэлен, это моя жена, ты же ее знаешь», — сказал Ричард, поддерживая игру. «Где же она?» Носик Кары сморщился в чисто женской лукавой усмешке. Это выражение веселья было настолько несвойственно Каре, что Ричард не только удивился, но и не удержался от ответной улыбки. «Жена!» — протянула она жеманно. «Оказывается, лорд Рал женат? Вот это новость!» То, что он стал лордом Ралом, правителем Дхары, иногда все еще казалось Ричарду сказкой. Ни о чем подобном лесной проводник, выросший в глуши Вестландии, не мог и помыслить даже в самых смелых фантазиях. «Да ведь кто-то из нас должен был рискнуть первым!» Он провел рукой по лицу, словно пытаясь снять налипшую паутину. Его все еще морочил сон. «Где она?» Кара улыбнулась еще шире. «Ах, Кэлен!» Она склонила голову и взглянула на него, приподняв изогнутую бровь. «Твоя жена, значит?» «Да, Кэлен, моя жена», — сказал Ричард небрежно. Он давно уже усвоил, что не стоит доставлять Каре удовольствие, показывая, что ее озорные выходки его задевают. «Разве не помнишь? Умница с зелеными глазами, высокая, волосы длинные. И, конечно же, она самая красивая женщина из всех, каких я видел в жизни». Кара выпрямилась и сложила руки на груди. Кожаный костюм скрипнул. «Надеюсь, ты хочешь сказать самое красивое после меня?» Когда она улыбнулась, ее глаза блеснули, но он не попался на наживку. «Ладно, хватит», — сказала наконец Кара со вздохом. «Похоже, долгий сон подарил вам очень странные видения, лорд Рал». «Долгий сон?» «Вы спали 2 дня после того, как Никки излечила вас». Ричард запустил пятерню в немытые свалявшиеся волосы. 2 дня», — повторил он, пытаясь согласовать между собою обрывки воспоминаний. Его начинало выводить из себя затянувшаяся игра Кары. «Но где она?» «Ваша жена?» «Да, моя жена». Ричард уперся стиснутыми кулаками в бедра и придвинулся к упрямице. «Она же мать-исповедница!» «Мать-исповедница! Ой-ой, лорд Рал! Если уж вы спите, то во снах на мелочи не размениваетесь! Разумница, красавица, да еще и мать-исповедница в придачу!» Кара пригнулась с насмешливым видом. «И разумеется, она также по уши в вас влюблена!» «Кара! Да погоди же!» Она вскинула руку, останавливая его, и сразу стала серьезной. «Никки велела позвать ее, если вы проснетесь. Она очень на этом настаивала. Сказала, что должна взглянуть на вас, как только вы проснетесь». Кара повернулась и пошла к единственной закрытой двери в глубине комнаты. Она прилегла всего часа два назад, но очень рассердится, если ей не сообщат, что вы уже не спите». Кара пробыла в другой комнате лишь несколько минут, а Никки уже выскочила из темноты и застыла на мгновение в дверях, схватившись за косяк. «Ричард!» Прежде чем Ричард успел сказать хоть что-то, Никки, просияв от радости, подлетела к нему и схватила за плечи так, словно он был не человеком, а добрым духом, явившимся в мир живых. И если не держать его крепко, то он тут же исчезнет. «Я так беспокоилась! Как ты себя чувствуешь?» Она была словно выжатая, и Ричард это почувствовал. Светлая грива растрепана, черное платье выглядело, как будто она в нем спала. Но эта небрежность по контрасту лишь подчеркивала ее безупречную красоту. «Да в общем неплохо, только слабость сильная, и голова кружится. Хотя Кара говорит, что я долго спал». Никки беспечно взмахнула тонкой рукой. «Этого следовало ожидать. Отдохнешь, снова войдешь в полную силу, и очень скоро. Ты потерял много крови. Чтобы полностью поправиться, нужно время». «Никки, мне нужно...» «Тихо!» Она прижала одну ладонь к его спине, а другую — к груди. Ее тонкие брови сошлись на переносице. По виду Никки была одних лет с Ричардом, или года на 2-3 старше, но она много лет прожила в обществе сестер света во дворце пророков. А в стенах этого дворца время текло совсем иначе. Ее очаровательные манеры, проницательный и ласковый взгляд голубых глаз, особенная потаенная улыбка, всегда сопровождающаяся пристальным многозначительным взглядом, поначалу обескураживали, потом волновали. Но сейчас ему просто было радостно видеть знакомое лицо. Ричард поморщился, ощутив, как сила Никки проникает, покалывая глубоко в его грудь от одной руки к другой. Ощущение было не из приятных. Сердце затрепыхалось, прилив тошноты подступил к горлу. «Все держится», — пробормотала Никки про себя. Проблеск удивления в глазах женщины выдал, насколько она была не уверена в успехе. Теперь она смогла успокаивающе улыбнуться. «Да, отдых необходим, но ты выздоравливаешь, Ричард. На самом деле выздоравливаешь». Он кивнул. «Приятно узнать, что ты здоров, даже если сама целительница этому удивляется». Но теперь он хотел избавиться, наконец, от своих тревог. «Никки, где Кэлен? Каре сегодня вздумалась пошутить, и она не говорит». «Кто?» – растерянно спросила Никки. Ричард схватил ее за руку и гневно потребовал ответа. «Что с ней? Она ранена? Где она?» Кара объяснила Никки. «Лорд Рал во сне обзавелся женой». Удивленная Никки, нахмурившись, глянула на Кару. «Женой? Откуда? Помнишь то имя, что он называл, когда бредил?» Кара заговорщически улыбнулась. «Так вот, во сне он на ней женился. Она красива, ну и умна, конечно». «Красива», — машинально повторила ошеломленная Никки. «И умна». Кара изогнула бровь. «Вот-вот. Да к тому же она мать-исповедница!» Никки все еще не понимала. «Мать-исповедница?» «Хватит!» — сказал Ричард, оттолкнув руку Никки. «Мне надоело! Говорите, где она?» Обе женщины сразу поняли, что его обычное чувство юмора испарилось. Ярость в голосе, не говоря уже о взгляде, заставила их замолчать. «Ричард!» — осторожно сказала Никки. «Ты был очень тяжело ранен. Поначалу я даже не думала». Она уложила выбившуюся прядку волос за ухо и начала по-другому. «Понимаешь, когда человек получает такую рану, она может отразиться на рассудке. Так уж устроено тело. Я сталкивалась с такими случаями и раньше. Когда эта стрела тебя пронзила, ты не мог дышать. А если воздуха не хватает, как, скажем, когда тонешь, то получается...» «Да что с вами обеими? Что происходит?» Ричард не мог понять, почему они упрямятся. Его сердце билось так, словно вот-вот разорвется. «С ней что-то случилось? Скажите мне!» «Ричард, продолжала Никки спокойно, стараясь утихомирить его. «Арбалетный болт прошел в опасной близости от сердца. Если бы он его задел, я ничего бы не смогла поделать. Я не умею воскрешать мертвых. К счастью, этого не случилось, но стрела наделала много бед. Обычно люди с такими ранениями не выживают. Я не могла бы вылечить тебя обычными способами, они здесь не годились. Не было времени даже вытащить стрелу другим способом. У тебя было внутреннее кровотечение. Мне пришлось...» Она осеклась, взглянув ему в глаза. Ричард наклонился к ней. «Что тебе пришлось?» «Я применила магию ущерба». Никки была умелой колдуньей и могла многое, но ее исключительная особенность заключалась в том, что она умела использовать потусторонние темные силы. Когда-то она служила этим силам. Тогда ее даже называли «Госпожа Смерть». Целительство, в общем-то, даже не было ее основной специальностью. Ричарда сразу охватило подозрение. «Зачем?» «Чтобы вынуть из тебя стрелу». «Ты уничтожила стрелу с помощью магии ущерба?» «Не было ни времени, ни другого способа». Она снова положила руки ему на плечи, теперь уже с выражением сочувствия. «И если бы я не сделала этого, ты умер бы за считанные минуты. Вот так?» Ричард взглянул на Кару. Теперь она хмурилась. И снова на Никки. «Ну что ж, наверное, это разумно». По крайней мере, это звучало разумно. Он не знал наверняка, так ли это. Он вырос в бескрайних лесах Вестландии и не сильно разбирался в магии. «И еще я удалила часть твоей крови», — тихо добавила Никки. Ричарду не понравилась ее интонация. «Что?» «Кровь скапливалась внутри грудной клетки. Я увидела, что сердце сместилось в сторону. Одно легкое уже залило совсем. От давления главные артерии могли разорваться. Нужно было убрать кровь, чтобы легкие и сердце могли работать как следует. А они уже отказывали. Ты был в состоянии шока и бредил. Еще чуть-чуть и умер бы». Голубые глаза Никки наполнились слезами. «Я так боялась, Ричард. Кроме меня здесь некому было помочь тебе, и я очень боялась, что не справлюсь. Даже когда я сделала все возможное, то не была уверена, что ты очнешься». Ричард увидел отражение того страха на ее лице, почувствовал его силу подражанию ее пальцев в своей руке. Далеко же она зашла с тех пор, как отказалась от своей веры в дело сестер тьмы и позже имперского ордена. По осунувшемуся лицу Кары он прочел, насколько отчаянным было его положение. Он-то сам крепко спал, а вот из них ни одна, судя по всему, не позволила себе надолго сомкнуть глаза. Это бдение далось им нелегко. Дождь без устали барабанил по крыше. Больше ничто не нарушало мертвую тишину дома. И все же покинутое жилище еще хранило отголоски былого существования. От этого ощущения у Ричарда холодок пробежал по спине. «Ты спасла мне жизнь, Никки. Я помню, что очень боялся умереть. Но ты меня спасла». Он прикоснулся кончиками пальцев к ее щеке. «Спасибо тебе. Прости, не знаю, как лучше сказать, лучше выразить, как я ценю то, что ты сделала. У меня просто не хватает воображения». Слабая улыбка Никки и кивок убедили его, что она осознала всю искренность его чувства. Но тут до него дошло кое-что другое. «Ты хочешь сказать, что использование магии ущерба причинило мне какой-то вред?» «Нет-нет, Ричард!» Никки стиснула его руки, словно пытаясь унять его страх. «Нет, я не думаю, чтобы тебе это повредило». «То есть в каком это смысле не думаешь?» Поколебавшись немного, она объяснила. «Я прежде не делала ничего подобного и даже не слыхала, что такое делали другие. Духи предобрые, я и не знала, что кто-то мог такое сделать. Ты же сам представляешь, что пользоваться магией ущерба таким образом рискованно, мягко говоря. Все живое, что попадает под ее действие, разрушится. Мне пришлось использовать само древко стрелы как путь внутрь твоего тела. Я старалась действовать как можно осторожнее, чтобы удалить только стрелу и просочившуюся внутрь кровь. Ричард задумался, что происходит с телами или предметами под воздействием магии ущерба. Куда делась кровь из его грудной клетки? Но голова уже и так шла кругом от всей этой истории, и он очень хотел наконец-то добраться до сути. «Но все это вместе», — добавила Никки. «Ранение, большая потеря крови, затрудненное дыхание, удар магии приращения, когда я лечила тебя, не говоря уже о неизвестном нам влиянии магии ущерба, это жесточайший кризис с непредсказуемым результатом. Столь сложное стечение обстоятельств может иметь самые неожиданные последствия». Ричард все еще не понимал, к чему она клонит. «Что за неожиданные последствия?» «Определить их нельзя, то-то и оно. У меня не было выбора. Я должна была применить самые крайние меры. Ты тогда перешел уже через все пороги. Пожалуйста, попытайся понять. На какое-то время ты перестал быть самим собою». Кара засунула большой палец за красный кожаный пояс и вмешалась. «Никки права, лорд-драл. Вы были не в себе. Вы боролись с нами. Мне пришлось вас держать, чтобы Никки могла помочь вам. Я видела многих людей на грани смерти. С ними случаются очень страшные вещи. Поверьте мне, вы очень долго пробыли в таком состоянии в ту первую ночь». Ричард очень хорошо знал, что стоит за ее словами о людях на грани смерти. Все Мурцит были мастерицами по части пыток, пока он не покончил с прежним порядком вещей. Денна, одна из них, когда-то испробовала свое искусство на нем самом. В торжественный миг освобождения она отдала ему свое страшное оружие, Эйджил, в знак благодарности за избавление от безумия ужасной службы. Хотя знала, что ценою свободы будет удар мечом, пронзающий сердце. Именно тогда Ричард почувствовал, как далеко завела его судьба от мирных лесов, где он провел детство. Он сберег тот Эйджил. Никки вскинула руки, будто умоляя его напрячься хорошенько и понять. «Ты потерял сознание, а потом надолго уснул. Я поддержала твои силы настолько, чтобы ты смог попить воды и бульону, но для заживления раны требовался долгий глубокий сон. Поэтому я применила усыпляющее заклинание. Ты потерял много крови. Если бы я позволила тебе проснуться слишком рано, ты мог бы не выдержать и ускользнуть от нас. Умер бы. Вот что она подразумевала. Он мог умереть». Ричард глубоко вздохнул. Он понятия не имел о том, что происходило в последние 3 дня. Разрозненные картинки битвы и сразу пробуждение от волчьего воя. «Никки», — сказал он, пытаясь убедить ее, что может спокойно рассуждать и все понимает, хотя ни того, ни другого не было. «Какое отношение все это имеет к Кэлен?» Ее лицо исказило мучительное сочетание сочувствия и тревоги. «Ричард, эта женщина, Кэлен, всего лишь порождение твоего разума. Она возникла, когда ты был в потрясенном состоянии перед тем, как я смогла излечить тебя». «Никки, при чем тут воображение? Я не...» «Ты находился на краю смерти», — сказала она, вскинув руку, чтобы заставить его молчать и слушать. «В мыслях у тебя было желание найти кого-то, кто помог бы тебе. Кого-то вроде этой особы, Кэлен. Пожалуйста, верь мне, это вполне объяснимо. Но теперь ты очнулся и должен взглянуть правде в глаза. Она лишь видение больного тела». Ричард потерял дар речи. Уши слышали, но разум отказывался воспринимать эти слова. Он повернулся к Каре, умоляя ее вернуться к здравому смыслу, если уж она не спешила его спасти. «Как ты могла додуматься до такого? Как я мог бы поверить в это? Разве не приходилось тебе, когда что-то тебя сильно пугало, видеть во сне, как твоя мать, давно умершая, приходит и помогает тебе?» Немигающие глаза Кары смотрели мимо него. Неужели ты не помнишь, как, просыпаясь после таких снов, чувствовал, что это была реальность, что мать ожила и готова помочь тебе? Ты не помнишь, как тебе хотелось удержать это чувство, как отчаянно мечтал, чтобы оно оказалось реальностью? Никки слегка нажала на то место, где прежде торчала стрела, а теперь была гладкая кожа. «После того, как ты немного поправился и худший момент миновал, наступил долгий сон. И эти образы отчаяния остались при тебе. Ты видел их, добавляя к ним новые подробности. Ты жил среди них дольше, чем бывает в обычном сне. Это длительное видение, это утешительная иллюзия, это божественное состояние успело проникнуть во все уголки твоего сознания, пропитать мысли и потому стало для тебя реальным. Кара верно сказала насчет снов. А тут, из-за того, что ты спал долго, видение стало еще крепче. Теперь же тебе сложно сразу отделить сновидение от яви». «Никки права, Лордрал». Ричард не видал еще, чтобы Кара была столь серьезной. «Вам все просто привиделось, в том числе и волчий вой. Судя по всему, сон был приятный. Это женщина, ваша жена и все такое. Но все же остается тем, чем был. Просто сном». Мысли Ричарда совсем перепутались. Представить себе, что Кэлен попросту сон, творение горячей фантазии, было страшно. И страх внезапно вспыхнул в его душе. Если женщины сказали правду, то не стоило пробуждаться. Если это правда, тогда напрасно Никки вылечила его. Он не хотел жить в мире, где нет места для Кэлен. Он попытался нащупать прочную почву в темной трясине сомнения, слишком ошеломленный, чтобы бороться со столь бесформенной угрозой. Его смущало, что из разрозненных клочков воспоминаний не восстанавливается точная картина. Он уже начал сомневаться в надежности того, что считал достоверным. Он собрался с духом. Помня, что страх оживает, если поверить в него, Ричард не хотел поддаваться панике. Каким образом Никки дошла до таких чудовищных предположений, оставалось пока неясным, но он знал наверняка, что Кэлен — не видение. «Как можете вы обе утверждать, что Кэлен мне приснилась после всего, что пережили вместе с нею?» «Вот именно», — сказала Никки. «Если бы то, что ты говорил, было правдой, разве мы посмели бы огорчать тебя?» «Лорд Рал, мы никогда не позволили бы себе так жестоко обманывать вас в том, что вам дорого». Ричард обвел их обеих недоверчивым взглядом. Могло ли так быть? Он безуспешно пытался отыскать хоть какое-нибудь подтверждение тому, что они говорят правду. Его кулаки сжались сами собой. «А ну-ка бросьте это! Обе!» Это был всего лишь призыв вернуться к здравомыслию. Он не хотел никому угрожать, но так уж вышло. Никки отступила на полшага. Лицо Кары слегка побледнело. Ричард не мог утихомирить дыхание, не мог укротить бешено бьющееся сердце. «Я никогда не запоминаю своих снов!» Он по очереди взглянул на каждую из них. «Даже в детстве не запоминал. И не помню, чтобы видел сны, когда лежал раненый или когда спал. Никогда!» «Сны лишены смысла. Кэлен дает смысл всей моей жизни. Прошу вас, не поступайте так со мной. Это ничему не помогает, становится только хуже. Пожалуйста, если с Кэлен что-то случилось, я должен знать». «Наверняка в этом все дело. С нею что-то случилось, а они боятся, что он еще недостаточно окреп, чтобы перенести такое известие». Тут он припомнил, как Никки сказала, что не умеет воскрешать мертвых, и ему стало совсем невмоготу. Возможно, они пытаются оградить его от этого. Он заскрежетал зубами, сдерживая, чтобы не наорать на них, сохранить видимость спокойствия. «Где Кэлен?» Никки осторожно наклонила голову, словно просила у него пощады. «Ричард, она существует лишь в твоем мозгу. Я знаю, что такие вещи могут казаться истинными, но это не так. Ты выдумал ее для себя, пока болел, и ничего более». «Я не выдумывал, Кэлен!» Он снова обратился к Мурцит. «Кара, ты провела вместе с нами более 2 лет. Ты сражалась рядом с нами, сражалась за нас. А в те дни, когда Никки была еще сестрой тьмы и привела меня сюда, в древний мир, ты, заменив меня, защищала Кэлен. Она же защищала тебя. Вы вместе прошли сквозь такие испытания, какие и не снились большинству людей. Вы подружились». Он указал на Эйджел, грозное оружие, с виду напоминающее просто короткую и тонкую палочку, оплетенную красной кожей, свисающую с запястья Кары на тонкой золотой цепочке. «Ты даже назвала Кэлен сестрой по Эйджелу!» Кара стояла неподвижно, молча. А ведь тогда, назвав Кэлен сестрой по Эйджелу, она по сути совершила пусть и неформальный, но глубоко торжественный обряд, превративший прежнего смертельного врага в подругу, которой она отдала свое уважение и доверие. «Кара, поначалу ты была просто телохранительницей лорда Рала, но стала близким другом и мне, и Кэлен. Ты стала нам родной». Кара охотно, без колебания, отдала бы жизнь, защищая Ричарда. Она была не только безжалостна, но и бесстрашна в бою. Единственное, чего Кара боялась, это разочаровать, подвести его. И сейчас этот страх был отчетливо виден в ее глазах. «Спасибо, лорд Рал», — сказала она, наконец, слабым голосом. «Спасибо за то, что мне нашлось место в вашем чудесном сне». Ричард весь покрылся гусиной кожей от приступа леденящего ужаса. Потрясенный, он прижал руки ко лбу, откинув волосы. Эти две женщины не выдумывали историю, боясь сообщить ему дурные новости. Они говорили правду. Правду, доступную им. Правду, каким-то образом превращенную в кошмар. Он не мог совместить свое знание с этим, не мог уловить смысл. После всего, что они разделили с Кэлен, всего, что пережили за долгое время, для него было немыслимо слышать такое от этих двух женщин. И тем не менее они это сказали. Пусть он пока не постиг причину, что-то, несомненно, было не так и очень плохо. Удушающее чувство овладело им. Казалось, будто весь мир перевернулся вверх дном, и теперь уже невозможно сложить разлетевшиеся осколки. Нужно было что-то делать. То, к чему он готовился, как раз перед тем, как напали солдаты. Может быть, время еще не упущено?